Глава 19. Скайн. Дворец властелина Аурила. Огромный тронный зал был наполнен сверкающими магическими огнями. Они отражались в блестящем потолке и стенах, создавая эффект еще большего пространства. Солнечный свет в окна зала почти не поступал. Даже в дневное время суток небо над императорским дворцом затянуто тучами. Наверное, приближенным к властелину магам нужно было бы задуматься над этим странным явлением природы. Но для элиты мира проще было наполнить Скайен магическими светильниками. Сегодня мрачная атмосфера зала стояла настолько гнетущей, что находиться тут было сложно. Сидящий на троне Ярослав Марков лишь еще больше нагнетал обстановку своим недовольным видом. Около властелина стояли несколько мужчин, разодетых в богатые парчевые костюмы. Блеск драгоценных камней на них соперничал с яркими магическими огнями. Придворные аристократы молча поглядывали на правителя, который явно кого-то ожидал. Он постукивал пальцами по подлокотникам трона, мрачно сверля взглядом двери зала. Наконец они открылись, впуская невысокого мужчину с короткими седыми волосами. Он почти бегом преодолел расстояние от входа до ступеней площадки, на которой стоял трон. Затем лорд притормозил и начал почтительно кланяться властелину. На что тот жестом остановил вельможу, властно проговорив. «Довольно, граф Леосин. Вы что-то узнали?» — нетерпеливо спросил Ярослав Марков. «Да, ваше величество. Я нашел, где прячется герцог Марков», — почти выкрикнул вельможа. «Он в...» Лорд хотел что-то сказать, но его резко перебил правитель. «Я вас куда отправлял, Леосин? Что просил выяснить? Кого найти? Что за чушь вы сейчас несете? Зачем мне знать, где находится Мирослав? Какого демона вы делали 2 дня?» Так и сыпал вопросами властелин, злясь еще больше. «Но как же, ваше величество?» С заминкой пролепетал провинившийся граф и вопросительно посмотрел на одного из присутствующих аристократов. «Слушаю вас, Фиолин. Почему вы пропали на 2 дня? Вам было поручено найти в Асхиуме ведьму, что вылечила герцога Тиэрта». Тут вперед вышел высокий рыжеволосый маг, барон Дионий Дитерев. Он попытался тихим, спокойным голосом объяснить все правителю. «Но, ваше величество, граф Леосин хотел как лучше. Мы же все знаем, что вы сейчас озабочены пропажей герцога Маркова». «И что вы этим хотите сказать?» — спросил Ярослав, зло сверля глазами мужчину. «Мы всегда готовы помочь своему властелину», — подобострастно произнес барон и склонился перед правителем. «Даже если я этого не прошу?» — с мрачной иронией поинтересовался Ярослав Марков. «Но мы же понимаем, что герцога Маркова нужно найти, где бы он ни скрывался. Очень непорядочно оставить империю на такой долгий срок», — изливал желчь барон Дитерев. «Вы говорите о моем брате!» — еще больше разозлился Ярослав. «Как вы смеете обвинять его в выдуманных грехах? Как вы смеете распространять слухи о Мирославе? Кто вам дал право даже просто думать нечто плохое о человеке, который находится выше вас всех в иерархической цепочке власти?» Стоявшие около трона вельможи в страхе согнулись перед напором правителя. Лишь рыжеволосый маг всего лишь пафосно наклонился и произнес: «Но мы же хотим процветания для Аурила. Мы все делаем во благо властелина». «Хватит раскланиваться, Дионий. Я прекрасно вижу, насколько ты предан мне», — язвительно отметил правитель. «Особенно по тем пасквилям, что сыплются на нас с Мирославом в последнее время». На эти слова барон сделал удивленное лицо. «О чем вы, ваше величество?» «О твоей двуличности, мой бывший друг», — хотел бы сказать Ярослав, но промолчал. «Нужно будет обратиться к Алексею Трокову с просьбой проследить за бароном Дитеревым. Кажется, Мирослав доверяет нашему кузену, значит, и мне придется довериться Алексею. Дожил, уже в своем окружении не могу найти верных людей». Слишком много он узнал в последние дни, многое понял. Как же ему не хватало Мирослава, его поддержки, совета. «Надеюсь, ты, брат, нашел далановскую ведьму. Она необходима мне сейчас. Ее сила единственная, что может нас спасти», — думал Яр. Что-то нехорошее назревает в столице, и это, конечно, не радовало властелина. Отвечать барону Дитереву правитель не хотел, как, впрочем, вообще видеть его в своем окружении. Но, как говорил прадед, держи друзей поблизости, а врагов еще ближе. Слова Никола Макиавелли. Именно поэтому Ярослав был рад появившемуся в дверях магу. «Ваше Величество, я нашел ведьму, что вылечила герцога Тиэрта», — почему-то печально проговорил Петр Ксефтов, очень худой и бледный мужчина. «И где же?» — поинтересовался властелин. Но лорд почему-то не отвечал, и от взгляда Ярослава лишь сильнее съежился. «Не молчите, маркиз Ксефтов, приказываю», — рявкнул правитель. «Она была в застенках дворцовой темницы», — в страхе проговорил маг. «Что? Как это произошло?» — мрачно спросил правитель у окружающих его аристократов. «Совсем распоясались. И куда я смотрел раньше? Похоже, кто-то вздумал решать все за меня. Так это заговор недалеко. Или он уже происходит, а я ничего не вижу?» — размышлял Ярослав. «Так это же я ее нашел в развалюхе, в которой жила ведьма!» Чуть ли не подскочил довольный граф Леосин. Возможно, он решил выслужиться перед правителем. Только, судя по яростному взгляду Ярослава, вельможа несколько ошибся. Леосин продолжил вещать про заинтересовавшую властелина ведьму. «Я сразу же распорядился отправить колдунью в тюрьму. Еще сбежала бы». «А сообщить мне о том, что ты нашел ведьму? Ты забыл об этом, Фиолин?» — хмуро спросил Ярослав. «Так я передал через барона Дитерева и тут же отправился по наводке тайного агента. Я же узнал, где скрывается герцог Марков». Тут правитель взорвался в гневном крике. «Я и без вас знаю это. Я не просил вас искать Мирослава». Вельможи даже присели от ярости Ярослава, который еще и магию вложил в свои слова. «Почему вы не выполняете моих приказов? Почему решаете, что нужно делать? Или кто-то из вас метит на место властелина? Так давайте, попробуйте сесть на этот трон», — предложил правитель, вставая. «Или, может быть, кто-то из вас решится помериться со мной силой в магическом поединке? Ну же, не стойте столбами». «Нет, ваше величество, мы верны вам», — опять подобострастно согнулись вельможи. «Тогда почему вы сами решили, что делать с ведьмой? Немедленно приведите ее ко мне», — приказал Ярослав. «Так она же могла сбежать. Что с них взять, с этих ведьм, низшие существа? Пора вообще стереть их, как вид с лица Аурила», — выдал граф Леосин. «А вот и претендент на мой трон», — жестко проговорил правитель, «раз он берет на себя смелость решать за властелина». «Ваше величество», — попытался что-то сказать граф. Но его остановил жест Ярослава, который спеленал магией Леосина и, подняв того в воздух, перенес на трон. Стоило тому соприкоснуться с поверхностью трона, как последовала яркая вспышка. Магия бушевала, закрывая происходящее от глаз испуганных аристократов. Когда же пелена спала, все увидели скрючившегося графа. Он был больше похож на мертвеца, чем на живого человека. «Я не хотел», — прошептал почти высохший старик, еще сидевший на троне. «И так будет с каждым, кто пожелает завладеть артефактами власти», — мрачно произнес властелин. «Трон забирает всю магию, скипетр, зрение и слух, а корона — жизнь. Есть еще желающие? Или на сегодня хватит?» Испуганные маги боялись произнести и слово. Они застыли, будто мраморные изваяния, потрясенно смотря на то, что осталось от их собрата. «Запомните, только я решаю, что нужно делать, кто достоин жизни, а кто нет. Вы лишь мои слуги. С теми, кто возомнит себя выше других, будет отдельный разговор». «Кто из них сторонник фанатиков?» — подумал Ярослав, рассматривая дрожащих от страха аристократов. «Точно чувствую, что кто-то из них лжет. Но кто? Скорее бы Мирослав вернул долановскую ведьму в столицу». «Стража, уберите эту падаль!» — рявкнул властелин. «Пусть его осмотрят целители. Может, еще можно спасти его никчемную жизнь». «Ваше величество!» — послышалось от двери. Обернувшись, правитель увидел красивую ведьмочку. Ее пепельно-русые волосы закрывали порванное на груди платье. «Что с тобой? Кто-то посмел тебя обидеть?» — спросил Ярослав у бледной девушки. «Те смельчаки уже наказаны», — ответила она, гордо подняв подбородок. «Больше у них не будет ни желания насиловать, ни возможности». Властелин смотрел на ведьму и не верил, что наконец-то он наяву видит эту невероятную девушку. Ту, которая смогла даже во сне вытащить его из непроглядной тьмы, окружавшей долгие годы. У него появилась надежда, шанс на исправление. Но это станет возможно лишь в том случае, если эта гордая ведьмочка будет рядом. Наутро нас с Мирославом ждал небольшой сюрприз. Эван привез Олю не один, а с женой и маленьким сыном. Малыш сидел на руках у мужчины, крепко обхватив его за шею. «Познакомьтесь, это Катарина и Мика», — довольно произнес селянин после того, как поздоровался. «Вчера мы провели ритуал в храме. Боги благословили наш брак». «Светлого утра», — улыбнулась нам женщина. «Светлого, поздравляем. Рады, что у вас получилось задуманное», — ответил мир за нас двоих. Я же не могла вымолвить ни слова, с удивлением разглядывая спутницу Эвана. Да и она не спускала с меня взгляда. «Можно поговорить с вами, госпожа ведьма?» — наконец спросила Катарина. «Думаю, даже нужно», — кивнула я в ответ. «Но сначала я бы хотела посмотреть этого молодого человека». «Это мой младший братик», — гордо заявила Оля. «Дашь мне ручку, Мика?» — спросила я у мальчика. Тот смерил меня серьезным взглядом и оторвался немного от Эвана, потянувшись в мою сторону. Стоило мне прикоснуться к маленьким пальчикам, как словно искра прошла между нами. «Какой сильный ведьмак!» — прошептала я. «Вы уверены, госпожа ведьма?» — тревожно поинтересовалась женщина. «Более чем. В нем наша с вами магия». «Значит, вы увидели...» «Конечно. У вас пусть и не сильно развита ведьмовская магия, но, чувствую, лекарка вы хорошая». «Стараюсь, насколько могу. Хотела попроситься к вам вместе с Олей походить. Мне много интересно. Судя по словам дочки, она уже сейчас некоторые моменты знает лучше меня». Слова женщины совсем не удивили меня. Я видела, что передо мной настоящая семья. Отец, мать, дочь и сын. Не будет мачехи или отчима. Их сердца связывала крепкая нить родственных чувств. Я могла только порадоваться за Эвана и Олию. «Тогда сегодня и начнем», — улыбнувшись, согласилась я. «Расскажите мне, что знаете, там и решим, чему вас нужно научить». «Значит, Микаэль ведьмак?» — спросил Эван, чуть сильнее прижимая малыша к себе. Я кивнула бывшему ведьма-ненавистнику, который, похоже, уже был совсем не против наличия ведьмовского дара в его семье. «Да, и у него есть шанс стать сильным ведьмаком, задатки для этого имеются». «Значит, и ему нужно учиться? Только мал же он еще. Будто сам с собой разговаривал Эван. «Думаю, ему сейчас пока хватит того, чему его сможет научить Катарина. А там надо будет думать, что делать. Наверняка таких одаренных детей с ведьмовским даром немало». «Возникает вопрос о ведьмовских школах», — тут же продолжил мою мысль Мирослав. «Это был бы выход», — согласилась я. «Кстати, о школах. Олю уже в ближайшие дни ждут в Мериторской школе магии», — сообщил Мир Эвану. «Почему так быстро? Что-то случилось?» — взволнованно спросил селянин. «Повода для волнения нет, но и упускать момент не стоит. У Оли вырос магический резерв, видимо, сказалось общение со Златой». «Я буду еще сильнее?» — шепотом спросила девочка. «Да, но для этого тебе придется учиться». «Но я не хочу оставлять Мика. Как же мой маленький брат без меня?» — чуть ли не плакала девочка. «Мы будем приезжать к тебе», — пообещала ей Катарина. «На территории школы есть несколько гостевых домиков. В них живут приезжающие родственники. Все же школа рассчитана на юных магов. Они нуждаются в родителях больше подростков». «Если вы считаете, ваша светлость, что Оле и пора в школу, значит, так тому и быть», — произнес Эван, с грустью потрепав дочь по кудрявой голове. «Я доверяю вашему мнению». Сегодня занятие проходило немного иначе. Я успевала дать задание Оле и узнать у Катарины, насколько глубоки ее ведьмовские знания. Все оказалось очень даже неплохо. Женщине требовалось от силы пару уроков. Больше всего ей хотелось научиться самой варить зелье. Мои советы она старательно записывала в тетрадь. Я же сетовала, что не хватает учебника для начинающей ведьмы. И Асдал услышал меня. На столе в учебной комнате появилась довольно объемная книга «Советы для начинающих ведьм». «Спасибо, уважаемый Асдал», — с благодарностью произнесла Катарина. «Для меня многое значит ваша поддержка». «Мы поможем. Для нас, как и для всего Аурила, важна каждая ведьма», — пафосно проговорила Асдаулин, сидевшая все это время на жердочке. Кто бы мог подумать, что избранница Эвана окажется ведьмой. Пусть и с малым даром, но ведьма. Вот если бы с детства его развивать, наверняка получилась бы ведьмочка посильнее. Но прошлого не вернуть. Будем рады уже тому, что сейчас имеем. Оля старательно читала свой учебник, созданный когда-то для нее Асдалом. Затем мы все вместе варили зелье, способное восстановить магические силы. На этом примере я объясняла Катарине разницу между простыми зельями и сложными. В конце занятия мы уже сварили противоядие максимума, которое помогало при отравлении несколькими видами ядов. Конечно, есть и более сложные виды ядов, для которых нужны свои антидоты. Как их варить, я объясню завтра. Почему-то я спешила научить Катарину как можно большему, словно предчувствовала, что скоро мне придется покинуть Лепасики. Да и поиски алтаря наверняка уведут меня из этого тихого селения. «Госпожа Злата, я еще хотела спросить», — проговорила жена Эвана. «Меня беспокоит то, что у ведьм ведь есть Асдалы, а у меня нет. Значит, я так и останусь бездомовой ведьмой». Ответа на этот вопрос я не знала, зато вместо меня заговорила сова. «А тебя куда-то тянет? Асдал зовет?» Катарина ненадолго задумалась и произнесла. «Не уверена, наяву такого зова я не слышу, но во сне мне иногда снится он, только мой дом очень далеко». «Значит, время еще не пришло. Будет у тебя Асдал, но не скоро. Нужно выполнить миссию для Аурила, тогда и появится твой дом». «Такое возможно, чтобы дом перемещался без ведьмы?» — удивилась я. «Пока нет, но через пару лет это может случиться, если вы с Мирославом все сделаете верно. Те аздалы, что он с магами закрывал магическими куполами, будут искать себе новых хозяек. Но так просто не получить свой дом. Нужно выполнить что-то важное». «И я что должна буду сделать?» — спросила Катарина. «Что-то мне подсказывает, что это помощь жителям Липасик. Это село нельзя оставлять без ведьмы. Оно значимо для Аурила. А Силавия еще мала, ей еще учиться и учиться, вот и будете постигать ведьмовскую магию на пару. Думаю, что Дарина Начева не откажет вам в совете». «Значит, вы скоро нас покинете, госпожа Злата?» — встрепенулась жена Эвана. Как не хотелось не говорить это раньше времени, но раз уж Аздали подняла эту тему, то мне пришлось подтвердить ее слова. «У меня, как и у вас, есть миссия, и мне нужно ее завершить. И чтобы это сделать, мне придется покинуть Липасики. Как бы хорошо мне тут ни было, но с судьбой не поспоришь». «Я понимаю», — кивнула селянка. «Надеюсь, мне удастся научиться у вас как можно большему». Следующим вечером я, как обычно, пошла к Василю. Мальчик с каждым днем выглядел все лучше. Давно прошло то время, когда он был похож на высохшую мумию. Сейчас сын старосты казался обычным спящим подростком. Хотя годы болезни давали о себе знать. В 19 лет Василь выглядел на 15, даже младше того возраста, когда он заболел. «Пора просыпаться, Василь!» Позвала я мальчика, вплетая в слова частички ведьмовской магии. Присутствующие родители больного замерли в ожидании, боясь пошевелиться. «Василь!» — опять позвала я. «Не молчите, уважаемые Тимония и Люмилия. Вас сын точно услышит, а я помогу ему магией». «Сынок, возвращайся к нам!» — со слезами произнесла женщина. «Василь, ты нужен нам с матерью. Мы ждем тебя, сын!» — уверенно вторил ей староста. «Мам, пап!» Еле слышно прошептал мальчик. «Василь!» — кинулись к больному родители. Я же, просканировав Василя, поняла, что магические потоки в его теле восстановились полностью. Пусть ему не быть сильным магом, но для поддержания собственной жизни ему хватит. Да и появился шанс, что уже его дети родятся магами. Разве это не прекрасно? Я была довольна собой. Я смогла. У меня получилось вернуть Василя к жизни. Ненадолго вышла из комнаты, присела отдохнуть. Тимоний давно приказал поставить для меня мягкую кушетку в этом коридоре. Как часто я выходила от Василя почти без сил. Сейчас же я просто решила дать семье старосты время побыть наедине. Они столько выстрадали, столько пережили. «Благодарим вас, госпожа ведьма», — произнес Тимоний, когда вышел из комнаты сына. «Мы в неоплатном долгу перед вами». «Я сделала то, что просил от меня Аурил. Это было нужно не только вам, но и мне. Сейчас я знаю, что могу. Я уверена в своих силах. И все благодаря вашей помощи, уважаемый староста. Благодаря этой удивительной земле, на которой стоит ваше село». «Вы думаете, у нас особенная земля?» — удивился Тимоний. «Уверена в этом. Меня сюда перенес сам Аурил. Вы живете на необыкновенной земле. Возможно, она смогла сохраниться такой благодаря вам. Ведь именно вы стали для меня верным помощником. Спасибо». Мужчина смутился от моих слов, внимательно посмотрел на меня и заметил. «Вы так говорите, как будто прощаетесь. Не пугайте так». «Так и есть. Мой путь в вашем селе почти закончен. В любой момент я могу получить зов Аурила и переместиться куда-то в другое место. Как бы хорошо мне ни было в Липасиках, но мне нужно двигаться дальше». «А как же мы без ведьмы?» «У вас есть Силавия. Пусть она еще учится, но с помощью Дарины Начевой девочке суждено стать сильной ведьмой. А сейчас вам будет помогать Катарина Нашемер. Как ни удивительно, но избранница Эвана оказалась ведьмой. Ее небольшого дара вполне хватит для начала». Я увидела в ней сильную лекарку, как раз то, чего сейчас не хватает в Липасиках. «Хорошо, вы убедили меня», — тяжело согласился староста. «Но и так просто мы вас не отпустим, госпожа Злата. Уж мы заполним все ваши стазисные шкафы коробами с едой. Пусть немного, но мы отплатим вам за помощь. Вы перевернули взгляд селян на ведьм. Наконец все поняли, насколько вы, ведьмы, важны для Аурила». «Важны не только ведьмы, важны и маги. Вернее, наша с ними совместная магия. Ею живет Аурил. В ней нуждается».